Глава третья. Среда. Проснувшись, Гуров увидел сообщение от Игоря. «Лев Иванович, ничего не понимаю, у нее в кроссах лежат рыболовные грузила». Отвез Семенова, он говорит, что советский самодел. Отлитый в ложке свинец. «Машенька, ты молодец!» — крикнул Гуров жене, которая уже варила кофе в турке к завтраку. По квартире разливался блаженный аромат смеси специй для кофе, который жена привезла из Индии. Если что и помогало Гурову прийти в себя после долгой работы ночью, то сочетание имбиря, корицы, кардамона, мускатного ореха и кофеина. Он вышел на балкон и вдохнул бодрящий морозный воздух. В соседнем окне Мария срезала листья шпината, растущего в горшках на подоконнике. Гуров показал ей знаками, что идет в душ. Уже стоя под жесткими струями прохладной воды, он вернулся к мыслям о Вороновой. На каком же из бесконечных мастер-классов и прочей светской ереси ты встретила кукловода, который перерезал нить твоей жизни? Остается только надеяться, что у этого кукловода нет помощника Ботлера. И мы поймаем его до того, как он устроит очередной кровавый спектакль. В полдень Гуров и Кричко шли по застеленному красным ковром коридору ведомства, обсуждая роль таинственной фигуры Трикстера в деле Вороновой. «Все это, конечно, очень занимательно, Лев», — ворчал Кричко. «Но я, как тебе известно, далек от искусства. А в кукольном театре и вообще с трехлетнего возраста дочери не был. Наталья до сих пор припоминает, что я после дежурства героическую оборону домика Наф-Нафа проспал. И не хлопал, когда волк сбежал». «Нельзя так легкомысленно относиться к классике, Станислав. Как ты мог? Форменное свинство. Да это было после дежурства, когда мы с тобой тех близнецов повешенных нашли». «Повесившихся», — хмуро поправил Гуров. До сих пор крик их матери в ушах стоит. «Помнишь, там поначалу казалось, что тот одноклассник не мог между ними выбрать, потому что девочки похожи, как две капли воды. А потом выяснилось, что они ему не нравились от слова совсем». «Думаю, и здесь что-то подобное. Паршина с теткой Вороновой говорят, что та была любознательна и могла разговорить любого, честно хранила секреты. Может быть, она не запланированная жертва и объект желания сталкинга, а бесполый исповедник, единственный друг, духовник. То есть он не хотел такую красивую женщину, а просто ей о чем-то проговорился? Помнишь, на семинаре рассказывали о расследовании американских коллег? Девочку похитили во время рождественской службы в церкви. «Дело шестилетней Кассандры Лин Хансен из Миннесоты», — Кричко кивнул. «1981 год. Похититель и убийца — 50-летний педофил Дэвид Карпентер, ранее несудимый, но неоднократно замеченный в приставаниях к детям, в том числе к собственным. Его жена незадолго до того забрала детей и жила в кризисном центре, а он обходил местные церкви, обращаясь за помощью». И однажды увидел девочку, которая в одиночестве шла к женскому туалету. Гурова всегда поражала память друга, его способность помнить мельчайшие детали преступления. Его арестовали после нападения на 32-летнюю массажистку Дороти Ноуга, которой он признался в похищении и убийстве Кэсси. Та, по сути, провела самостоятельное расследование, беседуя с подозрительным клиентом по телефону. Карпентеру сначала было легче от их разговоров, но, признавшись в содеянном, он почувствовал, что его откровенность зашла слишком далеко, и напал на Ноуга с ножом, перерезав ей горло. Что если Воронова действительно считала, что встретила своего панча, брутального и развеселого героя, которому сам черт не брат? Кричко усмехнулся. А тот просто искал, кому исповедаться. «Ну да, убийца опытен». Но мы не соотнесли его с конкретной серией, потому что Воронова не его тип жертвы. И если она яркая, коммуникабельная, раскованная, способная любого вызвать на откровенность... Станислав, верно мыслишь? Обычно он выбирает тихих, скромных, закрытых, робких, нерешительных, одиноких. Привыкших избегать внимания и держаться в тени. Ну да, это его аналог ночной бабочки в ожидании клиента, на которых охотился Бобби Джо Лонг. То, что действует на него, как звук голоса наподобие материнского на Эда Кемпера или нахальная ухмылка симпатичного подростка на Джона Гейси. Ничего не скажешь, веселая компания, но, по крайней мере, виктимология остряка у нас есть, осталось выявить модус операнди. Пусть Портнов и Араян покопаются в нашей базе данных, архивах, нужно найти дела об убийствах с особой жестокостью, жертвы которых серые мышки. И в почерке преступника есть какая-то театральность, что ли. Да уж, драматичный, однако, товарищ этот наш Панч. В приемной, миловидной, одетой в персиковую блузку и серую юбку карандаш Верочка, наливала чай в персональную кружку Петра Николаевича с надписью «Шеф-бомба», что означало только одно. Утро Орлова началось с визита на ковер к начальству, и теперь он вспомнил, что ему тоже есть кого на этот ковер вызвать. «Чернее тучи», — закатив глаза, прошептала секретарь вошедшим Кричко с Гуровым. И продолжила считать капли валерьянки, которые падали в рюмку из хрусталя. Я бы не советовала. «Выбора нет», — ответил Гуров. Верочка хмыкнула. «А у кого он есть?» Кричко приоткрыл дверь. «Только после вас». Он галантно поклонился, пропуская вперед Гурова. «Как благородно». «Отставить клоунаду», — раздался из кабинета голос Орлова. Когда сыщики виноваты вошли, он добавил, устало поморщившись. «Хватит поясничать, и без того тошно, орлы». Петр Николаевич сидел во главе огромного стола, не сводя глаз с ноутбука, на мониторе которого отображалось четкое фото изувеченного тела Вороновой. На немой вопрос сыщиков он ответил ворчанием. «Знаю, знаю, вы и ваша команда ничего не сливали. Откуда утечка, разбирается весь наш технический отдел. Будем верить, что крысу эти ботаники все же найдут. А с этим что прикажете делать?» Орлов гневно сжал губы и ткнул в экран. В правом нижнем углу ожил худой бледный парень с серьгой под губой и проколотой переносицей, одетый в черно-красную клетчатую рубашку и черную шапку бини. «Привет, привет, моя монолитная паства сознательных граждан! Это я, Владимир Козельский, ваш личный судмедэксперт, честный блогер и сознательный гражданин из города, который 7 недель кошмарил самого Батыя и был утоплен в крови за свою храбрость и мужество. Итак, барабанная дробь. Добро пожаловать на YouTube-канал «Злой город», где честно говорят о том, как наша доблестная полиция расследует самые кровавые преступления. Мы оцениваем учет правоохранителями замечаний экспертов, выясняем, какие дополнительные анализы были проведены. Говорим со свидетелями и рассматриваем под микроскопом ошибки милиции, которая нас бережет. Итак, наливайте чаек, кофеек или чего покрепче и погнали, чё расскажу. Снова здорово. Прокряхтел, принимая из рук вошедшей Верочки чашку кофе Кричко. «Не прошло и года». Хмуро кивнул Орлов и послушно опрокинул рюмку с настоем валерьяны под умоляющим взглядом перепуганной секретарши. «Да спокоен я, спокоен, как носорог, Вер». «Как спокойно жили до этого всего?» Он указал ладонью на монитор. «Чертов интернет». Владимир Козельский давно был не виртуальной, а вполне реальной головной болью сотрудников уголовного розыска. Символичный псевдоним, как говорилось в визитке канала на YouTube, принадлежал занудному холостяку-криминалисту Вадиму Федорову из ненавистного Батыю города, который до 30 лет был знаменит разве что подробными жалобами в «Пятерочке» и «Магните». А потом отказался наносить кровь на штанину задержанного за убийство. Послал следователя, который просил это сделать, уволился с госслужбы. И стал блогером, чтобы с позиции эксперта рассказывать о раскрытии полиции громких уголовных дел. На горе сотрудников МВД Федоров был хорошим экспертом. Те, кто работал с ним тогда, терпеть его не могли. За заносчивость, скрупулезность, язвительность, эпатажный вид, цинизм и свободолюбие. Однако многолетний опыт работы с полицией, авторитетное мнение эксперта, как правило, теневой фигуры расследования, популяризованные благодаря сериалам «Следствие по телу», «Риццолли и Айлс», «След» и, конечно, «Кости». Подробный разбор материалов резонансных дел в сочетании с издевательским тоном повествования и природным артистизмом мгновенно сделали влог одним из самых популярных в сети, а Федорова — звездой. На протяжении 5 лет Вадим Козельский рассказывал зрителям, как сведения, добытые экспертами, используются полицией, заново опрашивал свидетелей, добывал неучтенную информацию с видеорегистраторов, проезжавших место происшествия машин, находил улики в наспех осмотренных опергруппами подъездах и заброшках, искал людей, с которыми силовики не говорили, находил публикации о первых жертвах серийных преступников в душных отделах периодики провинциальных библиотек. В результате аудитория канала «Злой город» прирастала в геометрической прогрессии с каждым днем. Людям нравились неформальный вид парня, его нервическая жестикуляция, манера говорить будто в состоянии между эйфорией и панической атакой. Преданные фанаты в комментариях называли автора «русским доктором Хэрроу», а Козельский зарабатывал на рекламе столько, что мог платить бывшим коллегам за информацию о ходе любого нашумевшего расследования. Деятельность Козельского уже стоила карьеры нескольким недобросовестным следователям. Его злые шуточки, саркастичные высказывания цитировали не только преданные фанаты, но и многие сотрудники МВД. Более того, многие сотрудники ведомства, особенно эксперты, становились его союзниками. Когда на них давили, требуя написать нужное заключение, или намеревались похоронить добытую ими значимую, но не вписывающуюся в основную версию преступления улику, например, способную переквалифицировать в убийство, казалось бы, типичный подростковый суицид, они связывались с Козельским. И на канале «Злой город» выходил новый ролик, за который засветившиеся там полицейские непременно получали втык. Ну, понеслась. Орлов залпом допил успокоительное и решительно нажал на клавиатуре «Плей». В кабинете вновь раздался ненавистный всем троим голос блогера. «Хэллоуин в конце недели, а нечисть уже бушует на улицах православной Москвы. В ночь на понедельник в тихом и, добавлю шепотом, очень пафосном переулке Первопрестольный, где располагаются дорогие бутики, таинственный монстр расправился с молодой красавицей Ольгой Вороновой, кейс которой сетевые пользователи уже окрестили «труп невесты». Ведь в день своей мучительной гибели на ней был именно такой, как в культовом анимационном фильме Тима Бертона, костюм». На экране появилось прижизненное фото Вороновой. Медноволосая, стройная Ольга смеялась, гладя пушистую шотландскую корову в частном селекционном питомнике, куда приехала, чтобы купить к Рождеству настоящий астралист. А вот как выглядела Ольга тем злополучным утром. Орлов отвернулся, чтобы больше не видеть изувеченное обезглавленное тело. Про таких женщин, как Ольга Воронова, хотелось думать, что они мелькают, взметнув рыжие волосы в пропахшем дымом, хвоей, мхом и болотным миртом тумане, как феи из детской книжки, которую любила слушать его маленькая дочь, когда болела. А не вот это вот все, как говорит сейчас молодежь. «Надо отдать ему должное, он размыл фото», — сдержанно заметил Гуров, прервав мысли начальника. «Я бы ему все равно что-нибудь намылил», — тихо прорычал Кричко. «Девочка погибла. Жутко. А он хайпует». «Да-да, вы не ошиблись», — продолжал блогер. «Убийца отрубил жертве голову. Возможно, триггером для него стал приближающийся святой для Руси праздник Хэллоуин, который празднуют в канун Дня всех святых и которого уже ждет изо всех сил Москва. Кстати, пока убийца творил это все с Ольгой Вороновой, совсем рядом выступала группа «Колпак». На экране появилась солистка с прямыми волосами цвета спелой земляники, под высокой конической шляпой, как у женщин в 15 веке. Ее высокий голос протяжно пел печальный куплет. «В туманном Альбионе я день и ночь шутил, и дьявол меня силой к Аиду утащил. По волнам лет и буйной воит Харон везет. Но вот он сушит весла, и лодка пристает». «Великие стихи!» — хмыкнул Кричко. «Кто знает, сколько еще девушек погибнет в столице буквально на глазах у прохожих?» — продолжал блогер. «И в столице ли? Все верно, не спешите покидать Златоглавую, у вас по крайней мере сутки. Ведь именно столько идет поезд из Саратова, где... Я узнал об этом на сайте местной газеты «Грани». Утром был найден труп девушки, который... Слушайте, слушайте и не говорите, что не слышали. Убийца тоже оставил в конкретной позе. Об этом в провинции все еще смотрят телевизор, даже говорит местное телевидение. Давайте же и мы с вами предадимся этой древней забаве». Гуров и Кричко придвинулись ближе к ноутбуку начальника. На экране монитора Орлова появилась заставка с еще недавно самым длинным мостом в Европе. Он прогибался над широкой Волгой, соединяя эталонно-провинциальные города-побратимы Саратов и Энгельс, гирляндой уютно золотых огней. На фоне фотообоев с этой картинкой в студии частного канала «Мост ТВ» сидела девушка-андрогин. Ее короткие волосы с нарочито незакрашенной сединой, ядовито-зеленый шерстяной хомут безразмерного серого свитера и большие этнические кольца на руках говорили о полном пренебрежении владелицы к стандартам внешности ведущей теленовостей и вообще канону женской красоты. Справедливости ради надо отметить, стиль Насти полностью соответствовал эпатажному духу редакции «Мост ТВ», где все мнили себя вольными нигилистами, оппозиционными циниками и вынужденными хайпажорами, поскольку работали на честолюбивого олигарха из нулевых. То, что сотрудники «Мост ТВ» были хайпажорами не за среднюю в умирающем регионе зарплату, а по призванию, понимала только желчная Анастасия Корсарова. Как убежденная феминистка, веган и чайлд-фри, она активно использовала феминитивы, оставляя нетронутым только прозвище «Пират», свой любимый журналистский псевдоним. «Баба-зверь», — глядя на нее, процедил Кричко. Он в который раз за эти дни с благодарностью вспомнил незатейливую простоту жены. «Чистый яд», — подтвердил с тоской, посмотревший в пустую рюмку с иссякшим успокоительным Орлов. Журналистка говорила резко, зло, отрывисто, и к ее раздраженному голосу невольно прислушивались все. «Что ж, саратовцы! Утром волонтеры Лиза Алерт обнаружили тело пропавшей 2 недели назад Екатерины Мельниковой. Одной из ужасающих деталей преступления стала не только мученическая смерть девушки, но и то, что убийца срезал ей волосы». Рядом с ведущей появилась оранжевая листовка поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Из яркой рамки смущенно улыбалась голубоглазая шатенка с длинными каштановыми волосами на прямой пробор. Гуров и Кричко переглянулись. Изображение было точной иллюстрацией к предполагаемой виктимологии Панча. Скромная, робкая девушка. «За последние дни», — продолжала Корсарова, — «горожане изучили это фото внимательнее поста в интернете любой звезды. Ведь Катя не вернулась из книжного магазина «Читай город», где работала кассиром торгового зала с сентября. Ее родители и младшая сестра сразу обратились в полицию и местное отделение отряда «Лиза Алерт». Подняли в соцсетях тревогу. Характерно, что в отличие от полиции, поисково-спасательный отряд приступил к поискам сразу после обращения семьи погибшей». В новостной кадр попали осунувшийся мужчина лет 50, рыдающая женщина без шапки и старшеклассница с рюкзаком, будто онемевшая от горя. Они стояли, обнявшись посреди оранжево-синего моря поисковиков и полиции, оглушенные новостью о смерти дочери и сестры, безжалостно выставленные прицелом камеры со своим пока отторгаемым горем на обозрение толпы. «Полиция!» — голос журналистки сорвался. «Отрицает очевидный факт, что Екатерина Мельникова стала 4-й жертвой маньяка, называющего себя Остряком. Ей было 20 лет». «Кто такой Остряк?» — хором спросили Гуров и Кричко. Орлов дал им досмотреть видеоблогера. «Почему я уверен, что убийца, совершивший преступление в Саратове 2 недели назад, в столице лишь гастролер? Все просто. Он убивает в этом городе периодически. А какой хищник оставляет свои охотничьи угодья надолго? То-то же. Буду и дальше держать вас в курсе лажи родной полиции. С вами был Владимир Козельский». «Козел!» — кашлянул Кричко под молчаливое согласие коллег. Казалось, блогер услышал его, потому что добавил: «И сегодня у меня для вас новые плюшки с пылу с жару». «Вот гад!» — побагровел Кричко, и Орлов с Гуровым впервые за день рассмеялись от души. Байка о том, как одна вахтерша, божий одуванчик и по совместительству ценная свидетельница, отправила Стаса за пышками чуть ли не в Питер, потому что ее память улучшает только еда молодости, до сих пор ходила по отделу. Молодым сотрудникам в качестве назидания изображали лицо оперуполномоченного Кричко, который, добираясь с пакетом ароматной выпечки с другого конца Москвы, наблюдал в пробке новый выпуск YouTube-канала «Злой город», где Вадим Козельский вовсю беседовал со словоохотливой старушкой, которая в малейших деталях делилась подробностями заказного убийства, совершенного во вверенном ей подъезде. Кричко тогда изучил биографию парня вдоль и поперек, проверил его алиби по всем делам, которым посвящались выпуски блога. Понятно, что такая деятельность сделала блогера несколько менее лояльным к работе их отдела. Весь последний год он снимал выпуски про самые громкие глухари, расследованные Гуровым и Кричко. Дошел черед и до убийства Ольги Вороновой. Дело Ребекки. Для друзей. Как в соответствии с книгой «Девушка с татуировкой дракона» его окрестил отдел. «В общем так», — отсмеявшись, заговорил Орлов. «Мы с вами все понимаем, что этот злой козел нас в покое не оставит и будет поливать все столичное МВД грязью до тех пор, пока мы не обнародуем убедительную официальную версию случившегося с Ольгой Вороновой. А лучше вообще закрыть это дело как можно скорее, успокоив граждан Москвы, Саратова и всей страны. Начальство требует сделать это к Новому году, как в старые добрые времена, к большому празднику. Со сроками, в которые нужно уложиться, все понятно, Орлы?» Сыщики кивнули. «А что за остряк, Петр Николаевич?» — спросил Гуров. «Ну, я сегодня говорил с саратовскими коллегами об этом, как они говорят, меме. Городской легенде, запущенной этой самой, он кивнул на монитор, журналисткой, Анастасией Корсаровой, чтобы раскрутить канал, на котором работает, и личный блог. Девушка утверждает, что в городе орудует серийник». Кричко даже перестал делать записи в блокноте. «Местные не согласны, что ли?» «Саратовские коллеги не снисходят до истерики скандальных медиа, но меня терзают смутные сомнения, что с этими убийствами женщин, как говорится, дело ясное, что дело темное». «В смысле?» — спросил Гуров. «Темнят поволжские следаки?» Он помнил, как на одной из конференций британские правозащитники жаловались, что вынуждены без конца представлять в суде интересы родственников серийных убийц. «Вот ты, Лёва, с этим разберись, отдохнешь от красавицы жены, побудешь неприкаянным командировочным. А ты, Стас, оставайся в главке, то есть в отделе. Руководи Портновым и Араян. Наройте тут что-нибудь товарищу Гурову в помощь. Ферштейн, Эрик, Артур, за работу!» «С билетами», — он обратился к Гурову. «Верочку тебе помочь попрошу». Кричко припарковал свой Citroen C4 на Павелецкой. Приятели вышли из здания вокзала к железнодорожным путям. Фирменный 9-й поезд «Москва-Саратов» уже принимал на посадку. У дверей вагонов стояли выспавшиеся опрятные проводники. «Нам по поводу вас звонили», — проворковала девушка с надписью на бейджике «Рая», сверяя со списком пассажиров паспортные данные Гурова. «Ваше купе центральное. Когда тронемся, принесу вам печенье и чай». Вступила в разговор ее сдержанная, похожая на учительницу младшей школы, коллега. На ее бейджике красовалась золотая надпись «Ада». «Это шутка?» — приветливо улыбнулся Кричко. «Все спрашивают», — рассмеялась Рая. «Так получилось», — отозвалась Ада уже теплее. «Ирония судьбы, чего уж тут». «Ирония судьбы», — подумал Гуров. «Она остряк, который превращает людей в марионетки, управляет ими, дергая за ниточки, а наигравшись, убивает». «Так вот, кем считает себя наш убийца, почти что богом. Древним и могущественным, как все три Мойры, божеством». «Пусть из этого выйдет толк», — Кричко кивнул в сторону вагона. «Съезди с пользой». «Знаешь, чуйка подсказывает, надо ехать, слишком много всего сходится в этом городе. Там вроде как давно происходят убийства. Воронова едет туда и гибнет». «И Паршина там училась», — напомнил Кричко. «Точно. Стас, поговори-ка ты с ней еще раз», — попросил Гуров. «Хороший психолог скучает в своем бутике без дела. Пусть поможет. Составит профиль того, кто мог влюбить в себя такую яркую девушку, как Ольга. Может, вспомнит, что Ольга расспрашивала ее про этот злополучный город. Портнов пусть отрабатывает контакты Вороновой, посмотрит камеры кафе, где она встречалась с этим своим таинственным поклонником. И знаешь, не верю я, что такой тертый калач, как Ольга, совсем не подстраховалась, когда в Саратове что-то плохое выяснила. Не зря же она так нервничала на обратном пути. Искать дневник? Добро. Брошу на эту боевую задачу наше секретное оружие, Армине, с ее мистическим чутьем. Пусть совершит чудо. Дело, говоришь. Если в квартире Воронова есть то, что поможет расследованию, Араян его найдет. Ну, звони, если что. И ты держи в курсе. Чует сердце, будет мне что поведать. Этот остряк готовится сыграть злую, даже дьявольскую шутку со всеми нами. Помотает нас еще между адом и раем, как меня в вагоне. Береги себя, Игоря и Армине. Приятели пожали друг другу руки. Гуров вошел в вагон перед самым отправлением. Когда он проходил мимо бойлера, в окне напоследок мелькнул обеспокоенный Кричко. Гуров был единственным пассажиром купе в комфортном спальном вагоне. Верочка сделала все, чтобы у него была возможность отдохнуть или спокойно поработать в пути. Крепкий чай, принесенный Раей в стакане с серебряным подстаканником, придавал сил. Перед глазами Гурова мелькали связанные, как ему казалось, с делом Панча материалы. Фотографии с мест преступлений, отчеты экспертов, расшифровки опросов свидетелей, документы. За последний год в Саратове действительно было совершено несколько схожих с убийством Вороновой преступлений. И если со смертью Ольги они совпадали частично, то между собой были сходны, как капли воды. Мутны, как волжские воды вдоль города. И привкус у этой воды был кровяной. Обо всех саратовских уголовных делах, которые можно было объединить в серию, неизменно начинала трубить та самая журналистка с небольшого местного телеканала «Мост ТВ». Несмотря на популярность в родном городе, о ней было мало что известно. К середине ночи Гуров посмотрел самые рейтинговые выпуски передач Анастасии Корсаровой, прочел все значимые тексты в ее соцсетях и в СМИ. Даже самые ранние статьи. Оказалось, женщина, которая впоследствии, пусть локально, но все же прославится как пират, родилась в семье деспотичных профессоров-врачей, окончила престижную школу. С 13 до 15 лет 5 раз побеждала в местной телевикторине «Маркиза». Впервые побывав на телевидении, пообещала себе стать великой ведущей. Для осуществления мечты блестяще поступила на факультет филологии и журналистики Саратовского государственного университета имени Чернышевского. Однако уже год спустя со скандалом ушла оттуда, заявив, что педагоги ничему не могут ее научить. Много лет делала карьеру в областных медиа на новостях о халатной работе полиции по делам о семейном насилии. Игнорировании жалоб женщин, замалчивании избиений и совращении детей. Еще до движения «Me Too» Корсарова оседлала феминистическую повестку, как она писала в соцсетях, «по зову сердца». В связи с этим делала публикации о харассменте на предприятиях, насилии над пациентками в психоневрологических диспансерах, громких случаях нападения педофилов на детей, например, на 6-летнего мальчика в церковном туалете. А в течение последнего года почти отказалась от этих, как она писала, увы, рутинных в нашей стране тем. В пользу истории о маньяке, которого называла остряком. По ее мнению, он был виновен как минимум в 3 недавних преступлениях, объединенных чрезмерной жестокостью и извращенной театральностью. Тут Гуров был абсолютно согласен с ней. 18-летнюю Анну Агеенко, работавшую в Яндекс.Картах, пешим исследователем города и погибшую около года назад, маньяк заколол до смерти. Как и в случае с Вороновой, тело девушки было покрыто порезами, однако они располагались в том числе в области груди и паха жертвы. Преступник явно проявил к худенькой, русоволосой, голубоглазой Ане сексуальный интерес. По словам родителей, девушка всерьез увлекалась рисованием, брала частные уроки, готовилась к поступлению в престижную Токийскую школу искусств. Будучи глубоким интровертом, вместо учебы в Саратовском художественном училище имени Боголюбова, Аня выбрала работу гулять по городу, собирать сведения о необычных местах и добавлять их на Яндекс.Карты. По ее словам, это позволяло заработать на репетитора японского языка, подолгу не находясь в пространстве с одними и теми же людьми. Очевидно, именно работа и привела Аню к убийце. Остряк оставил ее тело привязанным вверх ногами к железным крюкам от детских качелей на потолке окраинной заброшки. Провисевшую так неделю девушку нашли забравшиеся туда на ночь погреться бомжи. При ней обнаружили все личные вещи за исключением блокнота с набросками, которые она делала, бродя по городу. Гуров отметил, что в этот период убийца еще не был готов хвастаться тем, что делает, однако ощутил это желание и удовлетворил свое тщеславие, совершая следующее преступление. 20-летняя студентка медицинского колледжа, невысокая хрупкая шатенка Евгения Насечкина, была найдена рабочими, пришедшими прорубать Иордань на крещение. В одной из рыбацких прорубей, далеко от берега, качалась дачная водяная бочка, из которой виднелись искромсанные синие плечи и изуродованная голова мертвой девушки. От ее глаз вдоль носа шли две окровавленные полосы. Женя считалась одной из лучших, эффектных и при этом скромных студенток курса, предпочитала держаться подальше от сверстников. Они так и не поняли, она в большей степени стеснялась себя или дичилась их. Девушка пропала в районе автобусной остановки неподалеку от клиники профпатологии и гематологии Саратовского государственного медицинского университета имени Разумовского, где проходили занятия в тот день. Толпа сокурсников, шедших следом, не заметила, куда и, главное, с кем свернула Насечкина. Эксперты отметили интересную деталь. Смерть Насечкиной произошла от утопления не в реке, а в ванне с дешевой морской солью, словно остряк купал ее, как ребенка перед вечным сном. В качестве трофея убийца забрал себе медицинский халат. 23-летняя торговка из мясных рядов сенного рынка Ульяна Головань не была образована или изыскана, как Анна или Евгения. Но у нее были кудри цвета капучино, грустные серые глаза и женственные формы, которые она подчеркивала корсетом. Именно он, как оказалось, пропал. Она пропала, когда везла частный заказ в один из элитных домов в центре, свиные ноги на праздничный холодец. Их отрубленные копыта лежали у крепких ног задушенной и искромсанной Ульяны, найденной в проходе между жилыми столетними особняками. Гуров думал, вот когда у него появился опыт оставлять трупы в таких местах, почему он решил повторить его? Удобно? Или он сам когда-то жил в таком месте? Что-то значимое в таком месте с ним произошло. И при чем тут копыта? Странная новая деталь в почерке. Наконец, 19-летняя Екатерина Мельникова. Согласно камере видеонаблюдения над старинной дверью «Читай города», девушка вышла с остальными сотрудниками в 21:15 после закрытия. Надела куртку, взяла стеганую сумку «Шопер», попрощалась с девочками у главного входа, они уезжали с Московской, и пошла на людную остановку у цирка имени братьев Никитиных, откуда постоянно ездила домой. Через 8 остановок ее неизменно встречал отец. В тот вечер он не дождался дочери, стал звонить ей по телефону, связался с ее коллегами и понял, что она пропала. Растворилась в черноте саратовской ночи, мелькнув напоследок на записях видеокамер универмага «Детский мир» около 21:20. При всем презрении, которое Гуров, как и коллеги, испытывал к Вадиму Козельскому, он не мог не признать правоту блогера. В Саратове орудовал маньяк, в действиях которого читалась эскалация насилия. Очевидно, что не все его жертвы найдены, и разрыв между преступлениями сокращается. Этот человек опасен для женщин города. Гуров посмотрел в окно и увидел, как его лицо скользит по чернеющей степи. Рыбьим скелетом голых деревьев в посадках, пугающей глади убранных полей. Будто он, как и Воронова, лишился головы. «Есть от чего потерять голову», — подумал он, проваливаясь в сон. Ночью ему приснилось Воронова, идущая вдоль Волги к алтарю из плетущихся роз, на котором раскачивалась хрустальная люстра Пёти Трианон, как колокол. Вместо букетика невесты Ольга сжимала собственную голову, осиянную свадебной тиарой Ирины Юсуповой и укутанную, как в саван, фату.